Часть пятая. Филипп познакомился с хорошенькой 14-летней пациенткой, чьей красотой все восхищались. Она гуляла с ним и болтала, стараясь возбудить сексуальный интерес, но он никогда не пытался к ней приставать. Она часто видела, как он сидит с альбомом за столиком возле пруда, как правило, в одиночестве. Однажды теплым июльским днем девушка подсела к нему и увидела нарисованный цветок. «Ой, Билли, как красиво!» «Да ничего особенного!» «Ты настоящий художник!» «Да брось ты!» «Нет, я серьезно. Ты отличаешься от остальных. Мне нравятся мальчики, которые думают не только об этом». Девушка положила руку ему на ногу. Филипп подскочил. «Эй, ты что делаешь?» «Билли, тебе разве не нравятся девушки?» «Нравится, конечно. Я не педик. Я просто... Ну, я не... Я...» «Билли, что тебя так расстроило? Что-то не так?» Он снова сел рядом с ней. «Ну, я просто это, не особо интересуюсь сексом». «Почему?» «Ну, мы... То есть я хотел сказать, что когда я был маленьким, меня изнасиловали». Она в шоке посмотрела на него. «Я думала, такое можно сделать только с девочкой». Филипп покачал головой. «И это еще не все. Били и насиловали. И что-то с головой у меня после этого. Мне часто снятся сны об этом. В какой-то части головы. И я всю дорогу считал, что секс — это только боль и грязь». «То есть у тебя никогда не было обычного секса с девочкой?» «У меня ни с кем никогда не было обычного секса». «Билли, это не больно». Он покраснел, отстранился. «Идем купаться», — предложила она. «Да, крутая идея», — согласился он, разбежался и прыгнул в воду. С брызгами вынырнув, он увидел, что девушка сбросила на берегу платье и заходит в воду голая. «Черт!» Он снова ушел на дно. Когда Филипп опять выплыл на поверхность, девушка приблизилась к нему и обняла. Он чувствовал, что она обвела его под водой ногами, прижалась грудью и повела вниз рукой. «Билли, больно не будет», — сказала она. «Я обещаю». Гребя одной рукой, она довела его до заводи с большим плоским камнем, частично погруженным в воду. Он забрался на него вслед за ней, и девушка сняла с него трусы. Филипп трогал ее смущенно и неловко, боясь, что если закроет глаза, все это исчезнет. Она была очень красивой, и ему не хотелось очнуться потом в другом месте и ничего не помнить. Это событие ему хотелось сохранить в памяти, потому что оно ему нравилось. Девушка обнимала и стискивала его, когда все это происходило, и когда все закончилось, ему хотелось прыгать и кричать от радости. Слезая с нее, он потерял равновесие, соскользнул с мокрого камня и упал в воду. Девушка рассмеялась. Филипп чувствовал себя дураком, но счастливым. Он расстался с девственностью, и он не педик. Он мужчина.